Вторая дорожка третьей кассеты. Мастер дзен дышит так тихо, что терапевт не может зафиксировать факт дыхания новейшими приборами. Подставленный в таких случаях к носу птичий пух остается абсолютно спокойным. Известные мастера дзен не проявляют беспокойства даже тогда, когда им на некоторое время полностью закрывают рот и нос. Они уверяют, что дышат через кожу. Применяются различные методы обучения дыханию. Новички начинают с того, что считают вдохи и выдохи. Знатоки предлагают три процедуры. Первое. Считать вдохи и выдохи. Когда выдыхают, то на вдохе произносят раз, когда выдыхают – два. И так до 10. Затем все повторяется. На начальной стадии обучения счет ведут шепотом, потом считают про себя. Вторая процедура – считать только выдохи, вдохи пропускать. Насчитывают 10 выдохов и начинают вести счет сначала. Третье – считать только вдохи, выдохи пропускать. Счет ведут также до 10. На первой стадии обучения начинают с подсчетов вдохов и выдохов, потому что процедура подсчета выдохов, а тем более только вдохов, считается более трудной. При дыхании следят за тем, чтобы в работе участвовала диафрагма. Для этого при вдохе следует расслаблять мышцы нижней части тела. Выдыхать воздух нужно медленно. Считается нормальным слегка задерживать дыхание на полном вдохе и полном выдохе. Это помогает избавляться от побочных, блуждающих мыслей, мешающих самососредоточению. Во всех случаях при отработке навыков дыхания наставники дзен рекомендуют обращать внимание на работу мышц нижней части живота. В древних восточных системах самотренировки, в частности в йоге, эта часть тела считается центром координации тела и духа. Во всяком случае, если напрячь названные мышцы, то останавливается дыхание, а это ведет к концентрации внимания на избранном предмете деятельности или даже какой-то точке. Это явление учитывается при подготовке актеров театра «Но». В процессе обучения военно-спортивным искусствам и даже при составлении букетов. Кацуки Сэкида вслед за классиками дзен в своей книге «Дзен-тренировка» утверждает, что духовная сила человека исходит именно из нижней части живота, как бы смешно это ни звучало. Подобный факт подтвержден долголетней практикой дзен-тренировки. Конечно, духовная сила не может концентрироваться в каком-то участке тела, однако надо учитывать, что под термином «духовная сила» в понимании наставников дзен подразумевается способность к самососредоточению, наблюдательности, бдительности. При напряжении мышц живота происходит сдвиг в нервной системе, ведущий в какой-то степени к выключению рационального сознания. Путем использования искусных приемов, которые практикуются на сеансах дзен-тренировок, человек может добиться способности воссоединять свое сознание с его подсознательной основой. Однако о духовной силе, как о системе идейно-нравственных качеств личности, здесь, конечно, не может быть и речи. Другой традиционной методикой дзен-тренировки является решение специфических задач головоломок, куанов. Решение куана – это нечто вроде преодоления барьера мысли, через который человек переходит к другому типу мышления, дающему возможность познавать тайны бытия и открывать новые аспекты явлений. Чтобы решить куан, надо отвлечься от обычного подхода, сосредоточиться и всматриваться внутрь проблем, не думая о них. Согласно некоторым данным, зарегистрировано 1700 куанов. Классическими являются следующие куаны. Первое. Человек держал в бутыле гуся. Гусь вырос и уже не мог выйти оттуда через горлышко. Нужно, не разбивая бутыли, освободить гуся. Как это сделать? При усиленном сосредоточении мысли на проблеме должно наступить озарение – И тогда решение приходит само собой.